Глава 41. Основной свет в башне с уравнительным артефактом давало солнце. Впрочем, прямые лучи в узкие зарешеченные бойницы не проходили. Освещение было рассеянным и тусклым, и в круглом зале царил полумрак. Воздух спертый, тяжелый, видимо, с вентиляцией здесь туго, так что горящие по стенам факелы чадя едва горели, освещая лишь участок плит под собой и часть стены. Тем удивительнее было, когда они вдруг разом ярко вспыхнули. Однако в зале от этого темнота словно сгустилась. Прыгающие по стенам и полу тени стали четче и гуще. Барон положил на плечо Северуса тяжелую руку в латной перчатке и настороженно осмотрелся. Александр ощущал какую-то неизведанную до этого дня защищенность на уровне инстинктов. Такую, наверное, ощущает маленький мальчик, оказавшийся в страшном месте рядом с могучим уверенным отцом. Но опыт его собственных 25 очень непростых лет жизни буквально завопил чувством опасности. «Отец! Факелы! Я не чувствую сквозняка, от которого они разгорелись!» Барон успокаивающе сжал плечо и ответил. «Кладка старая, а снаружи сражается могучий маг воздуха. Видимо, крутит ветрами, и сейчас один из них дунул со стороны щелей. Стой, Северус!» Рука, полностью закрытая слоями наплечников и налокотников, преградила ему дорогу, когда он шагнул к стене проверить. А двуручный меч неуловимым движением переместился из-за спины в ладонь. Тархан усмехнулся и пробормотал. «Вот и меня эта гипотеза не устраивает». Барон строго посмотрел на него. «Держись рядом!» И лязгнул по шлему, опуская глухой наличник, за которым видны были лишь его глаза. Артефакт вновь засвистел, замедляя вращение. Барон в мгновение ока оказался рядом. Перчатка стукнула по активатору, восстанавливая его стабильность. А кончик меча продолжил двигаться, отслеживая возможные векторы нападения. Одна из теней у стены показалась более темной, и она шевелилась. Разумеется, если ее обнаружил даже мальчишка, умелый воин тоже заметил. Он загородил Северуса и жестко приказал. «Покажись, или умрешь!» Тень отшатнулась к стене, и в зале прозвучал насмешливый голос. «Пока не могу, барон. Остаточные действия последнего слоя скрыто действуют. Что тебе нужно?» Во второй руке барона появился небольшой арбалет, заряженный тремя разноцветными болтами, и тень обеспокоенно произнесла. «Стоп, стоп, стоп! Не нужно мне помогать таким образом. Потерпи еще 5 секунд, пожалуйста, а то с теплым дружеским общением у нас могут появиться проблемы. А ведь я пришел предупредить тебя». Барон описал вокруг себя мечом несколько сложных финтов, и его доспехи окутались заревом наложенных бафов. Еще мгновение, и длинное горлышко вычурного фиала нырнуло в дыхательное отверстие наличника и тут же отлетело, опустевшее. Хрустальный звон разбившегося сосуда слился со словами тени, которая оформилась в эльфа, посреди темного нагрудника которого стоял белый богомол, угрожающе поднявший зубчатые лапы. «Сейчас здесь появятся убийцы, так что тебе стоит позаботиться о безопасности». Александр выдохнул. «Кархан, князь дома Богомола!» Барон бесшумно скользнул к эльфу и бросил через плечо. «Ему можно доверять?» Баронет, не успев порадоваться тому, что взрослый его услышал, воскликнул. «Нет!» В тот же миг арбалет щелкнул, и в воздухе повисло 3 трассирующих следа от пронесшихся болтов. Эльф вскрикнул и отлетел к дальней стене. Барон взмахнул мечом, но в следующий миг вокруг него возник 10 эльфов в темных доспехах, и один из них отразил удар. Барон мигом сориентировался, и его меч затанцевал, отражая засверкавшие со всех сторон лезвия. Он на миг перехватил меч одной рукой и вытянул другую. Из массивной перчатки ударил свет, и в полу со скрежетом появился темный люк. Барон выкрикнул: «Беги, Северус!» Однако не успел парень сделать и пары шагов, как Кархан, с шипением выдергивавший торчащие из нагрудника болты, взмахнул уродливым жезлом в виде насаженной на кол змеи, и тело мальчишки закостенело в неподвижности. Еще взмах, и он ощутил в ногах лютый холод. Полоска жизни начала уменьшаться, а Северус не мог шевельнуть даже бровью. Ноги от коленей превратились в лед, зеленая глыба которого расползлась в стороны и впилась в плиты, намертво сращивая его с полом. Сквозь стон сталкивающегося оружия донесся хриплый голос Кархана. «Извини, баронет, но ты слишком говорлив. Потерпишь, мне сейчас из-за твоих речей тоже не сладко». Он выудил из-за пояса бутылку с зельем, отсалютовал ею и неспешно отхлебнул. Его неторопливые движения были особенно контрастны на фоне мечущихся в сражении поединщиков. Барон Арнский же смещался в сторону сына. Уже пролилась кровь, двое из нападавших хромали, но и на доспехах отца появилось несколько засечек. Эльфы сражались странными тяжелыми саблями с зазубренными на обухе, а трое размахивали двусторонними глефами, лезвия которых выглядели внушительно и массивно. Кархан, заметив направление остекленевшего взгляда Северуса, дружелюбно пояснил: «Специальная экипировка для сражения с тяжелыми воинами. Ну и, конечно, на них яды 10 разновидностей. Магия на твоего папашу, к сожалению, не действует. Артефакт же блокирует часть силы заклинаний. Но главное, тебе хватило одной немки, чтобы замолчать и...» Тут барон мощным ударом сбил с ног одного из нападавших и рывком схватил неподвижного мальчишку, одновременно закрывая его спиной. Его глаза расширились от боли, из-за спины хлынули фонтаны крови. Сразу два дроу сделали мощные выпады, ударив глефами. Барон дернул, и Тархан ощутил такую боль в ногах, которые так и остались вмороженными в пол, что если бы мог, заорал. Однако боль тут же спала, а отец ткнул мечом назад, насаживая на длинное лезвие одного из рванувшихся к спине врагов. Эльф захрипел, упав на колени, и в следующий миг его голова откатилась прочь, разбрызгивая кровь из рассеченных артерий. А Кархан, как ни в чем не бывало, продолжал. «Да, магия хоть и ослабла тут, но не совсем. Двойное заклятие льда и земли держит надежно. Оборон не рискнул выдергивать своему чаду ноги. Итак, здоровичка у тебя осталась лишь половинка». Северус молчал, поскольку стальные тиски паралича не давали вымолвить ни слова. Но чувствовал, что если бы не заклинание, уже катался бы по полу вопя как резанный. «Наверное». До него едва доходил смысл слов темного эльфа, который говорил с некоторым сочувствием. «Конечно, логичнее было бы расстрелять барона из луков. Вот только, как я и предполагал, ваш маг наложил на его доспехи лютые чары, защищающие от стрелкового оружия. Воздушники — главные спецы в этом деле, так что приходится мучиться вот так, вручную. Только ближний бой, только хардкор. Хе-хе, стоп, или му-ха-ха, я еще не решил, как лучше смеяться». Тем временем быстрый меч барона отсек ногу еще одного эльфа. Тот попытался устоять, с ужасом глядя, как та судорожно задергалась, словно пыталась уползти подальше от грозного врага. Но насмотреться ему не дало острие меча, с хрустом пронзившее голову насквозь. Кархан картинно похлопал. «Минус два. Молодец, барон. Но ты не забывай, по твоей крови уже струятся как минимум 4 вида яда. Пока у тебя осталось 2/3 здоровья. Какой же ты здоровенный босс. Но если не примешь универсальный антидот, жизни хватит ненадолго». Ближайший эльф отпрыгнул, уходя от свиснувшего рядом с животом меча, а барон, не теряя ни секунды, сунул в забрало горлышко зеленого фиала. Тут же под руку ему поднырнул еще один эльф и вонзил зазубренную саблю по самую рукоятку под срез нагрудника. Барон присел, двинув ему в челюсть локтем так, что голова напавшего мотнулась, и наконечник его меча вонзился ему в грудь, с хрустом проломив нагрудник. Эльф пронзительно заверещал и тут же рухнул от удара стального кулака. Попытался отползти, но меч вонзился ему в поясницу, пришпилив к полу. Ник «Элитный убийца» над его головой погас. Но остальных это не остановило. Семерка эльфов вокруг еще быстрее засверкали оружием. Да еще с рук каждого сорвались молнии, окутавшие панцирь властелина Арнского края. «Тупицы! Он впитывает магию!» — рявкнул Кархан и вновь вскинул жезл. Ноги барона затянулись льдом, но его шаги лишь немного замедлились. Он успел выдернуть меч и рассек пополам еще одного размахивающего парными саблями эльфа. На пол шлепнулись дымящиеся кишки, а еще живая половина заскребла по полу руками, оттаскивая обрубок подальше. Боль в чуть не выдернутых ногах отошла и сменилась омерзением. Тархан увидел, как разрезанные кишки эльфа, судорожно дергаясь, потянули за собой завалившуюся на бок половину с ногами, стремясь воссоединиться с верхней. А в печени открылся зеленый глаз, посмотревший на барона внимательно и злобно. Кархан расхохотался. «Впечатляет, верно? Упс, уже не впечатляет». Барон рвотными позывами не страдал и просто наступил на внезапно прозревший потрох бронированным ботинком, после чего половинка с головой опала, раскинув руки. Кархан отсалютовал ей жезлом и сказал: «Это был Эрл Саламандр. «Упокойся с миром, дружище!» Впрочем, в его голосе не было ни капли сожаления или дружелюбия. Он тут же дернулся вперед, воскликнув. «Стоп, дядя, мы так не договаривались!» Он сделал неуловимо быстрое движение рукой, и петля паутинной веревки захлестнула руку барона. Быстрый рывок, и по полу покатился фиал с алой жидкостью. Барон дернул лассо в обратную сторону, но Кархан уже отпустил его, а из его ладони рванулось пламя, окутав емкость с зельем жизни. Та хлопнула и рассыпалась. Замешкавшиеся на миг дроу вновь набросились на барона, а князь Богомолов пояснил. «У твоего папаши 90-процентный резист сейчас к заклятиям, но он не распространяется на вещи». Тархан с унынием посмотрел на дебаф ступора и льда, счетчики которых хоть и тикали, но обещали еще как минимум 3-5 минут, вросшей в пол неподвижности. Даже матом этого гада не обложить. А барон сражался, хотя сам мог уже несколько раз уйти в открытый черный ход. Похоже, действие немки начало ослабевать, и баронету удалось даже чуть-чуть повернуть голову и пошевелить губами. Ни одного звука не вырвалось, однако темный князь, что внимательно следил за ним, понял, проговорив ерничая. «Даже и не думай, какой отец бросит единственного сына в беде? К тому же он прекрасно понимает, что ты отличное средство для успешных переговоров. Для эльфов успешных. Эй, барон, твой кристаллик вновь подает сигналы. Возложи длань, будь ласка. Иначе твое внезапно ослабшее войско сожрут паучки и не икнется им во имя благостный лос». Барон, звеневший мечом о лезвие оружия врагов, бросил на него яростный взгляд, но, перепрыгнув в глефу, который в подкате один из эльфов попытался полоснуть его по ногам, встал у артефакта и ударил ладонью по активатору. Кувыркнувшийся за ним элитник тут же вогнал лезвие глефы ему под мышку. Барон обернулся, взмахнул мечом, хитиновое лезвие хрустнуло и обломилось, а эльф едва успел откатиться. Меч оставил на полу глубокую зазубрину. Два же убийцы разом ударили по сияющему шару артефакта, что вновь бесшумно вибрировал, продолжая мощно вращаться. Лезвия сабель столкнулись с ним, несмотря на предостерегающий возглас Кархана. В следующий миг эльфов тряхнуло, словно они сунули гвозди в розетку, и оба упали на колени. Меч барона ждать не стал. Два быстрых взмаха сократили количество нападающих до 5, а два обезглавленных трупа так и остались стоять на коленях, словно молились великому алтарю. Черные глаза князя-игрока разъехались в стороны, и он, кивнув чему-то, вновь сфокусировал взгляд. «Все по плану. Стоп!» Меч барона просвистел возле самого его подбородка, но он сделал сальто назад. Не изящное, а с растопыренными ногами. Правда, не просто так, иначе мгновенно вернувшийся меч, рубанувший снизу вверх, точно ему что-нибудь отрубил. Кархан погрозил с усмешкой пальцем. «Не балуй, барон, мне еще нужно будет насиловать местных по праву победителя». «Эй, я пошутил!» Рассвирепевший воин ринулся на него как лавина, и два убийцы едва успели встать у него на пути. Один поймал лезвие на скрещенные сабли, уводя его в сторону, а второй, как кошка, запрыгнул врагу на спину и заработал правой рукой с длинным тонким кинжалом, как швейная машинка. Барон отскочил назад, уходя от выпада коротких сабель, и одним рывком сломал оседлавшему эльфу ногу. Затем схватил за здоровую и с силой приложил его об пол. Выставленные для смягчения удара руки хрустнули, дроу ахнул, а в следующий миг захрипел, поскольку его выставленное щитом тело проткнуло сабля товарища. Тот замешкался на миг от такого казуса и пропустил удар сверху, развалившего его голову пополам. «Еще -2, барон, поздравляю!» Сказал Кархан, но в голосе ощутилось напряжение. «На арене бы тебе цены не было, такой гладиатор пропадает». «Сейчас ты пропадешь, ушастый ублюдок!» Рыкнул барон, наконец, снизойдя до ответа. Александр мысленно простонал. Он, как никто другой, знал, как топ-менеджер Максим Легостаев мобилизуется в словесных схватках. Он всегда словно получал от оппонентов заряд бодрости и контратаковал быстро и беспощадно. Вот и сейчас напряжение на лице эльфа сменилось жесткой улыбкой. «Нет, уважаемый, все будет по-моему. Бойцы, выпить берсеркера. Знаю, убийцам зелье противопоказано, но ничего. Поболеете потом недельку и очухаетесь. Если выживете, конечно». Тройка дроу по команде отпрыгнули подальше от грозного меча и синхронно подняли черные пузырьки, больше похожие на старинные баночки из-под меда. Кархан же, напротив, шагнул ближе и с силой дернул руками и всем телом. Барон вновь попытался восстановить часть здоровья, пользуясь моментом, но второй вырванный лассо фиал запрыгал по каменным плитам, чтобы тут же исчезнуть в инвентаре эльфа. Тройка дроу набросилась с удвоенной яростью, наполняя звоном оружия зал башни. Кархан же снова погрозил пальцем. «Вырвал одну веревку и полагал, что у меня нет запасных? Ты плохо думаешь обо мне, уважаемый. Лучше бы противоядие хлебнул, тут бы я тебе не стал мешать. Не люблю, когда великие воины тихо дохнут. Хе-хе. Ладно, я снова шучу. Вон, как твой сынок сверкает глазами. Явно молча кричит «не верь». Люблю, конечно, просто рановато тебе погибать. Пока». Сабли озверевших эльфов, забывших о защите, то и дело врубались в панцирь барона. Александр, скрипя зубами, видел, как убывает его жизнь вместе с целыми реками крови, заливающей пол. Но умение отцу было не занимать. Наконечник то и дело находил то одного эльфа, то другого, и через пару минут перед ним стоял, пошатываясь, последний. Он что-то пробормотал. Тархану послышалось «гребись оно все тарантулом». Выхватил из-за пояса красное зелье, но глотнуть не успел. Огромный меч, описав в полете полоборота, вонзился ему в горло по самую рукоятку. Чуть живому берсерку этого хватило, чтобы ник над его головой погас, и он рухнул навзничь. Барон, походя, подхватив попавшуюся под руку эльфийскую саблю, кинулся высвобождать свое оружие. Но тут за его спиной возник Кархан и расчетливо пырнул в рассеченный панцирь каким-то широким полупрозрачным кинжалом. Барон изогнулся, словно в спину легнула лошадь, сделал еще пару неуверенных шагов, ноги заплелись, и он упал, успев напоследок схватиться за рукоять торчащего меча. Никаких системных сообщений после этого не последовало. Однако Кархан раскинул руки и поднял лицо к потолку, шевеля губами, словно горец, убивший очередного бессмертного. Саша чувствовал, как отходят от паралича мышцы лица и одновременно как струятся слезы. У него, никогда не знавшего, что такое плач. А Кархан благоговейно проговорил: 7 уровней за раз, 52-й, это что-то. Он замер, видимо, читая дополнительное сообщение, и с восторгом выкрикнул: «И еще 3! Ха-ха! Квест Тартариэла тоже засчитался. Предполагал с вероятностью 70%, но не рассчитывал гарантированно». Он обернулся и с недоумением приподнял бровь. «Ты что расклеился, Саш? Извини, конечно, за мороз, понимаю, больно. Но тогда бы барон плюнул на поддержку артефакта и с тобою в охапку смылся бы. Тогда саламандры могли сломить оборону. А так, их князь, еще когда осталось всего 3, решил, что справиться с бароном не выйдет, и отозвал всадников со стены, чтобы попробовали отбить хотя бы остатки фалангиров». У Северуса тикала последняя минута паралича, и он с трудом выдавил: «Ты... убил...» Лицо Кархана сразу стало жестким. «А ты что хотел? Еще 8 месяцев в подгузниках тут рассекать? Сколько можно тупить? Разгадка твоего квеста элементарна. Ты что, историю в школе не учил? Не знаешь, как правители приходят к власти? Неписи бессмертны в Росланд, пока их не убьют. И есть только один внятный вариант твоего быстрого повзросления. Я не верю, что ты сам этого не понял. Мне тошно было смотреть, как единственный равный мне в фирме менеджер в соплях путается. Я сделал всю грязную работу, оставив твои ручки чистыми. Репутация у тебя в городе высочайшая. Бери титул и властвуй. Да, я убил твоих братьев, неписей. Да, я знал, что не один, так другой дом дроу попытается взять в оборот Лазадель и забрать ресурс гномов. Поэтому я показался слепым стражником, чтобы опознали темного эльфа, без чего твой игровой папаша никогда бы не вписался за гномов. Это я предотвратил ночное нападение мародеров на город, во время которого они снесли бы все ваши накрышные сооружения. Да и соорудить бы не дали, и потрепали бы оборону. И это я заставил врага очистить всю местность от бандитов, мешавших процветанию. И это я забрал у врагов всех крутых бессмертных игроков, возобновляемый ресурс, который доставил бы много хлопот. Да еще сколотил из них за несколько дней целый новый дом дроу, исключительно для игроков. Союзный дом. И я ничего не мог сказать вам, чистоплюи. Все сам». Последние слова Макс уже почти кричал, а баронет смотрел, как тает глыба льда, удерживающая ноги, а здоровье медленно восполняется. Темный князь же бросил к его ногам вязанку цепей и, немного успокоившись, сказал: «Держи, тебе пригодится дополнительный бонус. Плени коварного убийцу барона и гарантирую, система создаст квест на это, да засчитает после помещения меня в темницу. Получишь и уровни, и бонусы, и лояльность населения. Да наверняка еще какие-нибудь внушительные плюшки. Все рассчитано. Я боль терпеть не могу, но еще больше не терплю упускать выгоду». В дверь яростно забарабанили, а уже успокоившийся Кархан насмешливо кивнул на нее. «А вот и твоя будущая охрана подоспела. Облутай тело барона, возьми с него атрибут власти, после чего вступай в наследство. Сможешь забрать именное оружие и доспехи, а они должны переходить от отца к сыну. Да поспеши, артефакт пока работает ровно, но через минуту или 10 опять дестабилизируется. Если персонаж барон Арнский не поддержит его работу, уровни лазодельцев, уже твоих лазодельцев, упадут, и саламандры контратакуют, причем, возможно, даже смогут победить. Или победа будет пиррова, поскольку прежде чем погибнуть, они по-любому завалят трупами весь город». Тархан сделал несколько шагов на подгибающихся ногах к телу барона, присел на корточки и положил ладонь на его нагрудник. Посидел несколько секунд, после чего вдруг поднял лицо с мгновенно высохшими слезами. Он сказал высоким мальчишеским голосом, в котором тем не менее звенела сталь. «Макс, я понял все твои цели и твой расклад, но предлагаю лишь раз. Ты лучше беги. Сейчас». Последнее слово хлестнуло эльфа как плеть, а баронет указал подбородком в сторону открытого подземного хода. Однако Кархана словами было не пронять. Он гордо выпрямился, отшвырнул шлем в сторону. Прядь белых волос упала на лицо, а на выбритых висках, украшенных кельтскими татуировками, вздулись вены. «Черта с два, Сашка, не дури! Я все рассчитал! Мои замы уже получили временные расширенные полномочия, так что обойдутся без меня. Я же просижу в вашей тюряге столько, сколько надо. Вряд ли игра допустит дать игроку слишком большой срок. Не бойся за меня, решение принято. Вот, смотри». Кархан поднял наручники и с силой застегнул их на запястьях. Потом немедленно скинул сапоги и защелкнул еще пару на лодыжках, после чего швырнул к его ногам ключ от оков, рявкнув: «Действуй, не тупи!» Северус посмотрел на него тяжелым взглядом, после чего прочел еще раз системное сообщение. «Барон пал! Да здравствует барон! Вы желаете принять всю полноту власти или желаете вернуть отца? Ваш выбор, первое или второе? Внимание! До растворения личностной матрицы правителя осталось 40 секунд. 39. 38». Александр еще раз посмотрел на скованного эльфа и уверенно нажал двойку.